201. Май 3. Поразительно слышать и видеть, что столько горя, несчастий и болезней вокруг. Это не только вокруг, но и по всей планете. Идут последние кармические расчеты. Плательщики – все. Уплата по прежним счетам означает и освобождение. В новый мир свободным должен войти человек.